Братья и сестры, у нас вечером всегда одна проповедь, поэтому она получается длинная, поскольку одна. Я буду говорить примерно час. Хотя не потому, что одна проповедь, а скорее всего потому, что мы просто научились длинно говорить. И на вопросы отвечать, и проповедовать. Друзья, тем не менее, я тему сразу скажу. Вам будет легче, но вы будете чувствовать, держусь я темы или нет. И сначала дам обзор. Друзья, у нас тема сегодняшнего дня – это единство семьи в служении Богу. Кстати, не только мужа и жены, а единство семьи. Будьте вместе, то есть служа Богу. Друзья, но мне поставлена задача немножко не такого объема. У меня тема обозначена «Единство в прославлении Бога». И поэтому я буду вот этого держаться. То есть, как мы можем прославлять Бога. Хотя я не думаю, что моя тема как-то не в гармонии будет с темой служения Богу. Друзья, я читаю книгу пророка Исаии, 43 глава. Два стиха я прочту, и они не рядышком стоят, но мысль одинаковая. Сначала прочту 21 стих. Книга пророка Исаия, 43 глава, 21 стих. «Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою». И второй текст. Простите, не один стих, а здесь текст, несколько стихов. С 5 стиха прочту до 7, 3 стиха. «Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Братья и сестры, я еще раз скажу, какая у меня тема. Единство семьи в прославлении Бога. Друзья, я прочитал два текста из Ветхого Завета. Книга пророка Исаия, 43 глава. Оба текста говорят о назначении христианина. Или семьи, или даже народа. Посмотрите. «Этот народ я образовал для себя». И дальше, зачем? «Он будет возвещать славу мою». Ну, мы скажем, о каком народе идет речь? Ну, скорее всего, о народе израильском. Скорее всего, друзья. Ну, я в данном случае и утверждаю эту мысль. Тем не менее, идет ли речь о Церкви Христовой? Безусловно, идет. Потому что написано, не тот иудей, кто такой по наружности. И не то обрезание, которое на теле наружно. Но тот иудей, кто внутренно таков. И то обрезание, которое в сердце по духу. Друзья, второй текст я прочитал. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Друзья, это даже ближе к церкви, потому что мы называемся именем Господа нашего Иисуса Христа. Мы христиане. И Бог сказал, что я скажу, соберу всех, и севера скажу, отдай, и югу не удержал, идите все сюда, и сыновей, и дочерей будут нести на своих руках, и каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей. Итак, братья и сестры, Бог меня сотворил для своей славы, и тебя тоже, и образовал, и устроил. И если я верю, что мою семью создал Бог, а я так думаю, друзья, я вспоминаю, как создавалась моя семья. А ты вспоминай, как твоя семья создавалась. Друзья, и Бог, создавая семью, имеет в виду, что мы будем возвещать Его славу, потому что мы Его народ. И поэтому, братья и сестры, возникает сейчас вопрос, а как мы нашей семьей можем прославлять Бога? Как? Я хочу, чтобы Божий план исполнялся в моей жизни. Я хочу. Но как? Практически. Друзья, вот о практическом прославлении Бога я и хочу сейчас говорить. То есть, как исполнить Божье ожидание в отношении моей семьи. Вы знаете, вот есть такая, ну, фраза «Слава Богу». Ну вот, ну есть христиане, которые любят говорить «Слава Богу». Вот ему что-нибудь сказать, он «Слава Богу». Похвалили, слава Богу, поругали, и тоже слава Богу. Удача у него, слава Богу, и неудача, и все равно слава Богу. Мне нравятся такие люди. Друзья, если у них это искренно, потому что слава Богу, это может быть для формы. Ну вот привык, и все. И, ну и по-другому даже не могу. Но может быть это даже не от души исходит. Вот я приехал на молодежный поток и обнаружил новшество. Не на семейный, на молодежь. У нас первый поток был молодежь и новшество. Вот спели группа там или кто-то, и молодежь, слава Богу, ну так с места. Ну такого раньше не было. В некоторых церквях я встречал такое, что вот ну вышел брат, стих рассказал, или, и слава Богу, чуть не хором. Ну немножко нарушается порядок, но мне это нравилось. Мне это нравилось. И вдруг наша молодежь. Ну, я так предположил, что, наверное, пока я не был, первый, второй день, вот, видимо, такой толчок кто-то задал. Говорите, слава Богу, и народ говорит. Ну, и неплохо, если от души, не для формы. Ну, подростки, приезжаю в подростковый поток, подростки переняли, и по делу, и не по делу, слава Богу, понимаете, даже кощунственно иногда звучало. Денис запретил, прекратить, не разрешаем больше говорить, слава Богу. Братья и сестры, наша жизнь должна быть слава Богу. И в чем это выражается? Вот я некоторые, друзья, вообще у меня 5 мыслей. Некоторые более краткие, а некоторые немножко объемные. Каким образом мы семьей можем прославлять нашего Бога? Друзья, ну, во-первых, самое то, что легко понимаемое и напрашивается, это славословие. Или, как написано, плод уст, прославляющих имя Его. Слово «плод уст» и пояснение послания к евреям – прославляющих имя Его. Ну что имеется в виду, друзья? Ну вот мы поем, во славу Бога поем. Знаете, вот в древности было 3 хора, вернее, 3 группы музыкальных и хоровых. Это в дни Давида, а потом и Соломона – Асав, Иман и Идифун. И вот написано, что они играли на гуслях, на цитрах и пели для славы и хвалы Божией. Братья и сестры, я, конечно же, думаю, что не всегда мы поем для славы и хвалы Божией. Но думаю, что песнопению мы не отдаем то значение, которое должно быть или которое отражено в Священном Писании. Ну, посмотрите, послание к Ефесянам, 5 глава, написано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа». Друзья, у нас иногда принято, что мы назидать можем только через проповедь или чтение Библии. А стихотворение иногда формально, слушая, не слушая, мы привыкли, дети, молодежь, мы к этому привыкли. Кстати, друзья, думаю, что не дорожим, когда дети нам поют или молодежь поет, думаю, что не дорожим. И то значение, которое Писание отдает словословию и песнопениям духовным, часто мы это не имеем даже в виду. Но я даже за себя скажу, я часто даже и не пою. Ну вот народ поет, а я не пою. И я за собой. Или пою, бывает, я не вдумываюсь в содержание, ну, тех слов, которые я пою. От этого страдаю. Хотя иногда у меня бывает немножко гортань болит, у меня это часто. Бывает, я не пою, потому что, ну, некомфортно себя чувствую. Но чаще не поэтому. А чаще потому же, почему и вы. Иногда поете, даже и не думаете. И я точно так. Братья, вообще это неправильно. Я сейчас был на молодежном общении в городе Курск. Много было собрано людей. Ну, примерно человек 800, иногда до 1000 собиралось. И вы знаете, я уже, когда был последний день, было собрание последнее, и я в проповеди говорю: братья и сестры, я сегодня уезжаю, хочу вам сказать, что мне у вас понравилось и что не понравилось. Начну с того, что не понравилось. Я говорю: мне не понравилось, что вы поете первый и последний куплет. Ну, оно и так вот и было, 2 дня. Споем первый и последний куплет. Ну, я понимаю, братья и сестры, ну, наверное, не экономили, чтобы как бы мы подольше говорили, ну, утомляли народ своим многословием. Так оно иногда бывает, ну, по факту. Вот, споем первый и последний куплет, хорошие псалмы, ну, так мне хотелось, чтобы весь спеть. Первый и последний куплет, ну, для связки частей богослужения. Братья и сестры, ну, не секрет, у нас это бывает. А Святое Писание говорит, для славы и хвалы Бога мы поем. И даже для нашего назидания, даже Духом Святым могут люди исполняться в результате песнопения. Вы знаете, друзья, мы, вот когда пошла перестройка, и, ну, вот большую палатку, вот, которая здесь, поставили у себя в центре города. И вы знаете, народ толпами шли 10 дней подряд, и мы несколько раз палатку ставили. И вот в палатке собиралось до 1000 человек, людей. И очень часто на покаяние выходили без призыва к покаянию. Поем какой-нибудь псалом о страданиях Христа, и народ пошел каяться. То есть Дух Святой может действовать через песнопение, братья и сестры. И поэтому очень хорошо, когда христиане поют. Написано, в единодушии пели в первых церквах. И Дух Святой действовал и через песнопение. Друзья, мне кажется, в христианских семьях вопрос песнопения также слабеет и теряет свою значимость, как и в наших церквах и на богослужениях. Я даже скажу за себя. Вот в нашей семье, ну, много детей. Пока дети все были, было... Мне больше нравилось, когда все дети были при нас. Интересно, наши собрания проходили, дети высказывали мысли, иногда проповедовали, и мы иногда пели. У меня была хорошая гитара, ну, в смысле, как инструмент хороший. Вот. Ну, и мы иногда пели. А потом выехали в рощу на природу, на какую-то вот там вот день рождения, и забыли там гитару вместе с футляром. А футляр был дороже, чем сама гитара. Вместе с футляром забыли. И скрывали от меня целый год, что, оказывается, в роще забыли мою гитару вместе с футляром. А я и не туда. А почему я не туда, братья и сестры? Да потому что мы петь перестали. Не потому только, что гитару там забыли. Если бы мы продолжали петь, я бы сразу обнаружил отсутствие гитары. Друзья, мы просто это служение потеряли. И все. Пришла вчера записка. Николай Степанович, ваша жена здесь или нет? Мы хотим, чтобы вы вместе с женой спели. Братья и сестры, я вообще певец слабый. Вот, и поэтому и не пою в публичных местах. Но не только не поэтому. Пару раз я пел в церкви и даже здесь в лагере вместе с женой. Друзья, просто песнопение в нашей семье утратило свое значение. Вы знаете, как сильно мне нравится, когда христиане вот выходят, ну, например, семья, муж, жена и дети. Ну, пусть они не споют настолько профессионально, как некоторые, но они от души спели в церкви. Братья и сестры, в Библии написано, и все, что вы не делаете словом или делом, все делайте во славу Божию. Это апостол Павел в послании к Коринфянам пишет. И от души спели в церкви. И вы знаете, иногда бывает необычно и непривычно. Если поют, они редко. Если часто, тоже хорошо. Хотя народ к этому привыкает. Друзья, я вообще хотел бы побудить вот нас, верующих, чтобы мы в семьях пели почаще. У меня сейчас большая семья. Ну, больше, чем было раньше. Вот сейчас невестки, и зять я есть. И вы знаете, друзья, ну, и мы, иногда мы собираемся. Я скажу, по какому поводу. Ну, вообще, дома у меня почти каждый день внуки, и дети, и все такое. Вот. Но иногда собираемся все вместе. Ну, когда празднуем дни рождения или какие-нибудь юбилеи яркие. И даже поем. На 35-летний юбилей дети даже песни сочинили для меня и для жены. И, в общем-то, красиво и понравилось очень. И думаю, вот бы в церкви спеть, братья и сестры. И мы все об этом всегда думаем. Вот так бы всей нашей большой семьей выйти и в церкви спеть. Но дальше рассуждение это не идет. И не пойдет. И не пойдет. Я даже и не верю, что мы когда-нибудь споем. Братья и сестры, потому что вот нету того, к чему я хочу призвать вас. Ну, а может что-то и поменяться, какое-то пробуждение Дух Святой пошлет в нашу семью, глядишь, и запоем. Вот. Но вообще, как хорошо, когда христиане поют. Друзья, посмотрите, даже апостол Павел и Сила, когда были в темнице, они пели. И даже землетрясение произошло. Вот интересно, им бы проповедовать надо, а они пели. Нет, конечно, они и проповедовали, друзья. Но Дух Святой сработал мощно очень во время песнопения. Написано, а узники слушали их. А потом темничный страж покаялся. Братья и сестры, поэтому я хочу призвать, чтобы мы почаще пели дома. Ну, если вы не очень хорошие специалисты, ну, а кто вас дома услышит, кроме Бога? И вы друг друга. А Богу, друзья, если от души поем, а Богу все равно понравится. Конечно, друзья, я сторонник, чтобы наше пение было стройное и красивое. Но чтобы оно было для славы Божьей, обязательно. Потому что иногда христиане поют для своей славы. А у меня к вам вопрос. А вы замечаете, когда для своей славы и для славы Божьей? Друзья, вот вы замечаете или нет? Ну, мне кажется, я замечаю. И другие замечают. Когда для своей славы поют, вот так сидишь. Кажется, вот по грани дозволенного и недозволенного. Один раз очень красиво, ну так, в смысле качества и так дальше. А на следующий день я... Семья спели. А на следующий день я главе семейства говорю, ты знаешь... Вот мое мнение, в церкви так петь нельзя. Они, конечно, возмутились. Ну, если бы я был специалист крупный, скажем, один из руководителей МХО, может, и был бы смысл меня прислушать. А кто я такой, чтобы меня... И даже возмутились. Братья и сестры, а мне кажется, вот чувство, вот что это вот так на грани дозволено и недозволено, это чувство почти у всех. Когда не для славы Божьей поется, а для своей славы. Тогда и интонация, и многие вещи, они вот так вот миром припахивают. И получается почти чуждый огонь. Вот как сыновья Аарона, помните, да, чуждый огонь принесли. Друзья, я не знаю, что такое чуждый огонь. Наверное, точно никто не знает. Но говорят, как бы не с жертвенника был взятый. Ну, возможно, это и так. Друзья, но чуждый огонь – это недозволенный. Это не то, что можно было принести пред Господа. А что было потом? Мы знаем, что Бог поразил их. И даже отцу Аарону сказал, что не смей даже плакать за своих сыновей, чтобы я и тебя не поразил. А это семья, братья и сестры. Отец, мать, дети. А это семья. И поэтому вот это первое, братья и сестры, я хотел призвать, чтобы мы прославляли Бога нашего словословием и песнопениями духовными. И Богу это понравится. И даже в большой или в маленькой церкви, вот выходит семья, и прославили Бога. Ну, пусть даже не песнопение, друзья. Я понимаю, что, ну, бывает, что, ну, не могут спеть хорошо, а если будут петь, улыбаться будут. Знаете, у нас один раз наши тимошовские подростки запели во главе с руководителями у костра. Ну, не в этом только лагере, это давно было. Ну, а народ, он искренний, и... Во время пения улыбаться начали, вот, а потом записки начали приходить, пусть тимошовцы еще раз поют. Ну, в смысле, а я удивлялся, думаю, надо же, я же руководитель, тимошовцы споют. Да еще имена такие, которые поют, ну, я думаю, не сильно меня опередили в плане способностей. Я поудивлялся, а потом масса записок, пусть тимошовцы еще раз поют. Братья и сестры, ну, здесь я чувствую, что немножко ирония в моих словах. Но, знаете, Бога прославлять, ну, не умеешь пением, ну, выйди стих расскажи. Или семья. Я был в одной церкви, друзья, не очень давно. И вот так вот богослужение идет вечернее. Кстати, церковь регистрирована. Меня позвали туда. И хорошее собрание. И вот выходит муж и жена и семеро детей. И маленькие все. И вы знаете, они просто рассказали декламацию. Друзья, я просто в восторге был. Я в восторге был. Вот настолько они от души рассказывали. И здесь уже даже их внешность все ушло на задний план. Было видно, что они от души для Бога рассказывали. Вот простенько рассказали и пошли и сели. Ну, наверное, с пением у них немножко труднее, чем с декламациями. Друзья, но если бы мы старались, вот, ну, чтобы Бога прославлять на наши богослужения. И дома, когда мы там Библию почитали, вот, помолились, спели песни. В некоторых семьях это регулярно поют, и в начале, и в конце. Ну, в некоторых нет. Но чтобы мы старались в этом усердствовать. И Богу это нравится, братья и сестры. Вот, ну, кто-то, может быть, из вас помнит, в прошлом году, я только не помню, на семейном потоке, но на молодежном точно. Одна семья приезжали с Америки. отец, мать и дети. Ну вот на трубах трубили, помнит кто-нибудь, да? Друзья, вот с Америки приехали специально, трубы привезли. С тем, чтобы вот здесь вот попутешествовать по Кавказу в плане благовестия. И чтобы побыть у нас в лагере. Даже на детских потоках трубили. Ну, никаких песен, никаких слов. Ну, вот они на трубах сыграли, друзья. А вообще отлично, братья и сестры. Эти семья в прошлом, они зарегистрированы, кажется, в Сочи. Сейчас они в нашем братстве в Америке. Ну, вообще отлично. У меня неизгладимый след остался вот от их посещения. И мне кажется, всем понравилось. Приезжала одна сестра с Германии, простите, семья с Германии. Муж и жена и дети. Ну вот они с Петром Костюченко здесь ездили, благовествовали. На саксофонах играли и так дальше. Братья и сестры, я не о саксофонах. У них там в Германии саксофоны не запрещены. Вот, но то, что они едут за 39 земель, за свой счет, везут музыкальные инструменты. И они вот здесь ездят и играют. Но все-таки для Бога они это делают. А я думаю, а мы нет. Вот нам брат Петр сегодня рассказывал о благовестии, как надо семьями. Вот так вот и надо, братья и сестры. Вдохновились, инструменты взяли. Или без инструмента даже спели. Где-нибудь на благовестии или просто в церкви спели. И Богу понравилось. Братья и сестры, я помню, вот я и моя жена, и еще один дядечка. Ну, это дядя Юра, который умер, Юра Рассохин, недавно. Вот здесь даже дети некоторые, его есть. Вот похоронили его недавно. Кстати, я когда уверовал, он меня обучал играть на гитаре. И вот мы однажды ехали в электричке, ехали 3 или 4 часа. И вот настроили инструменты мы втроем, пожилой человек и мы двое. Мы с женатыми еще не были. Вот, и играли, и пели. Братья и сестры, и впечатление вот до сих пор я помню. Даже, знаете, ну, я знаю, что людям нравилось. Некоторые же деньги кидали. Там нашли какое-то место, и деньги нам начали кидать. Не нужны нам деньги. Мы просто от души спели для людей. Братья и сестры. Но вообще оно получалось как бы для Бога. Как бы для Бога. И поэтому вот нам бы надо, христианам, в этом больше ревновать. Больше ревновать. И Дух Святой действует не только, когда мы проповедуем, вот красноречиво или не очень, но и тогда, когда мы поем. А у нас иногда так, первый, последний куплет. Ну, как бы время сэкономили. А в песне, а я подумал, друзья, а в песне всего 3 куплета. «Жить для Иисуса» – там 3 куплета. Первый и последний куплет. Один куплет, зато мы сэкономили. Слава Богу, 30 секунд сэкономили или 50. Вот так и все у нас получается. Следующая мысль. То есть одну часть я уже закончил. Следующая мысль. Это Евангелие от Иоанна, 17 глава, стих 4. Я не буду открывать, друзья, экономию. Там написано так. «Отче, я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Эти слова в молитве сказал Иисус Христос. Его жизнь подошла к концу, прожил 33 года. Из них 3 года были заняты служением. Друзья, я понимаю, по отношению к Иисусу Христу у Бога был определенный план и определенный объем работы, который Христос за 3 года этот объем работы выполнил. И даже Он говорил, мне должно делать дела, пока есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Друзья, у меня убеждение такое, что по отношению к каждому человеку у Бога тоже есть определенный объем работы. Я имею в виду к верующим. И когда мы вступаем в брак, вот мы, мужчины, мы приобретаем себе помощника, жену. И теперь мы вдвоем этот объем работы мы можем более успешно выполнить. Друзья, моя жизнь закончится, я так понимаю, тогда, когда я объем работы, который Бог мне определил, я выполнил. Друзья, выполняя ту работу, которую Бог нам определяет, через это прославляется Бог. Отче, я прославил тебя на земле. Уже прославил. Не прославляю. Уже прославил. Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. А теперь прославь меня ты. Братья и сестры, я вчера мысль высказывал, или позавчера, не помню, о том, что это нормально, когда люди ищут славу. Не здесь, на земле, на небе ищут славу. Вот посмотрите, мать сыновей Зеведеевых, а свои дети говорят, вот пусть они справа и слева у тебя сядут. Ну, в общем-то, друзья, мне нравится это желание. Тем не менее, Бог прославит тогда тебя, если ты Его прославишь здесь на земле. Но Он тебя не здесь, Он тебя там прославит. А теперь прославь меня ты. Братья и сестры, мы должны искать славу для нашего Бога. И не только через песни, которые мы поем, но через ту работу, которую мы делаем. Но я должен знать, что я должен делать. И я должен это делать усердно, братья и сестры, потому что придет ночь, когда никто не может делать. Ну, а каким образом придет ночь? Умер и похоронили, а то, что Бог от меня ожидал, я не сделал. Или, скажем, ленился, или, скажем, заболел и уже работать не могу, или еще что-нибудь. Поэтому, друзья, мы должны с вами работать, работать для Бога. Через нашу работу прославляется Бог. Ну, что касательно семьи. Апостол Павел написал, вы сами знаете, братья, семейство Стефанова, что они есть начаток всей Ахаии. Они посвятили себя на служение святым. Друзья, вообще семейство Стефанова, я в лагере уже упоминал. Ну, наверное, это будет для кого-то просто напоминание. Друзья, но мысль вот какая. Они есть начаток всей Ахаии. А что такое начаток? Друзья, начаток, я понимаю, первые. Это во-первых, в первую очередь, это первые. В смысле, семья Стефана, наверное, они первыми уверовали в этой местности. Поэтому и начаток. Кстати, это не тот Стефан, который побили камнями, но это тот Стефан, который апостол Павел крестил в Коринфе. Кстати, крестил, написано, Стефанов дом. Друзья, апостол Павел никого не крестил, но Стефанов дом крестил. Как вы думаете, почему? Я понятный вопрос задаю? Апостол Павел никого не крестил, но Стефанов дом крестил. Наверное, эта семья для Павла были близки, и, может быть, его сердце было к ним по-особому расположено. Друзья, они есть начаток всей Ахаии. Хотя, думаю, начаток – это не только первые, друзья, это лучшие люди. Вот начатки плодов, обычно это считались не только самые первые, там клубника, яблоки первые, но это лучшие. Первый, но червивый – это уже не начаток считался. Друзья, поэтому, друзья, в церквах и в местности есть лучшие люди. Ну, конечно, сортировать на лучших и худших – это неправильно и некрасиво даже, друзья. Но если мы будем стараться быть впереди, больше работать и старательно делать, то есть быть людьми, посвященными для Бога. Они посвятили себя на служение. Друзья, мне нравится, что вся семья, да, Стефан хороший, друзья, у него жена хороший человек. Она не только мужа отпускает, она участвует в той работе, которую он делает. И дети тоже. Семейство Стефанова – это и муж, и жена, и дети. Друзья, и они работают для Бога. Они посвятили себя на служение святым. Павел не пишет на служение Богу, на служение святым. Видимо, друзья, ударение в их работе было сориентировано на добрые дела для верующих. Во-первых, в первую очередь для верующих. Друзья, Описание так и говорит, чтобы мы делали добро всем людям, а наипаче своим поверить. То есть, в первую очередь, для своих братьев и сестер. Друзья, мне кажется, нам бывает этого недостает. Вот чтобы были люди, посвятившие себя, чтобы делать добро своим близким, братьям и сестрам, которые в церкви. И этого часто так не хватает. Вы знаете, подхожу в раздевалку, один человек берет мое пальто и держит, мне только в руки засунуть. Друзья, ну что такое, я в общем сам кому хочешь подержу и даже на сапогах замки позастегиваю. Друзья, а в общем-то приятно. Вот находится человек, который хочет тебе сделать добро. Ну и замечательно, друзья. Знаете, как написано? Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Друзья, славы, я думаю, в первую очередь Богу. Это тот, так как я... Ищут славу в первую очередь для Бога. Ну, а как они ищут? Постоянством в добром деле. Друзья, я тоже делаю добрые дела. И вы делаете. Друзья, просто мы их делаем иногда. Ну, знаете, когда вот под руку подвернулся, старый человек в автобусе стоит, а я сижу. Или у кого-то, у старого человека груз, ну, надо поднести. Или машину из лужи вытолкнуть, или еще что-нибудь. Ну, вот так вот, ну, как бы сама ситуация подсказывает, что надо сделать. Друзья, но постоянство в добром деле, это люди даже ищут объект, где приложить свои усилия в этом направлении. Я еду один раз на машине, и стоит человек, запорожец, и канистра стоит на обочине. Но я проехал. А со мной сын мой сидит и говорит: «Па, ты видел, человек стоит?» Я видел. «А что ты не остановился?» Друзья, это было давно. Уже прошло сколько-то лет. А в общем-то для меня это был очень серьезный урок. «Па, а что ты не остановился?» Я разворачиваюсь, еду к этому человеку. А у меня машина, что бензин не качнешь, никак не качнешь. Только надо там дырку просверлить на баке, и тогда можно. Вот. Ну, я подъезжаю: «А что у вас?» Он говорит: «Да вот бензин кончился». Я говорю: «Я вам сейчас привезу». Нет, у него канистры не было. Я говорю: «Я вам сейчас привезу». Поехал на заправку. Ну, как бы, знаете, у нас иногда бывает вдохновение, подвиги делать готовы, да. Поехал на заправку. И, ну, подхожу к женщине. Я говорю: «У вас нету какой-нибудь посудины?» Там, говорю, человек стоит километров 5-7 отсюда. Бензин нужен. Она говорит: «Нету. Нету, ищите себе». Ну, я походил, а нету и у меня. Смотрю, подъезжает дорогая машина, очень дорогая машина, и выходит полковник таможенной службы. А я ему говорю: «Вы знаете, там человек стоит, бензин у него кончился. У вас нету какой-нибудь посудины, чтобы я бензин набрал?» Он открывает багажник, а у него там какие-то пузырьки с маслом. И он начинает переливать в какую-то канистру эти пузырьки с маслом. И вот масло течет ему по кителю, все. И он переливает. А у него белая рубашка, все и такое. И он мне освободил пузырьки, я набрал бензин, отвез. Братья и сестры, но вот то, что этот человек неверующий сделал, это было больше, чем я. Ему проще всего сказать: «Нет у меня». У него пузырьки с маслом. «Нет у меня». Он сделал больше, чем сделал я. Друзья, мы христиане, как семья Стефана, постоянством в добром деле. Они посвятили себя на служение святым. И через это, братья и сестры, тоже прославляется Бог, когда мы делаем добро людям. Вы знаете, апостол Петр написал такие слова: «Чтобы язычники, те, которые злословят вас как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили бы Бога в день посещения». Братья и сестры, мы можем думать: а как Бог прославляется, если кому-то картошку выкопал? Или что? Друзья, написано: язычники, когда увидят ваши добрые дела, они прославят Бога в день посещения. Через язычников даже Бог прославится. Если они увидят, что мы, ну, как семья Стефана, живем. Даже через язычников прославится Бог. Друзья, в чем еще проявляется? Это тоже касательно служения. Вот, написано, были люди, которые служили Богу имением своим, имением. Друзья, вообще сейчас это менее ярко проявляется. Раньше это проявлялось сильнее. Ну, например, когда домов молитвы у нас не было, собрания проходили по домам. Вот я вспоминаю даже нашу жизнь, друзья. В моем доме проходили собрания. И вот приближается день собрания, всю мебель надо убрать, всю мебель. А мебель взад-вперед носишь, то в среду, то в пятницу и в воскресенье. А, конечно, она ломается. Она ломается. А потом дети, детей много, паласы, все, подгузников, или как они называются, забыл, как вот эта штуковина, памперс. Памперса уже не было, все. Это целая гибель для дома, когда 30 человек детей, малышей, или что-нибудь такое. Друзья, и вот мы здесь читаем, которые служили ему имением своим. Конечно, друзья, мы имеем дома, имеем машины наши, вот транспорт, вот даже ярко, вот лагеря ярко. Иногда надо привезти сюда детей, привезти подростков. И начинаем, Андрей Антонюк начинает обзванивать тому, у кого машины есть. И некоторые братья, может, даже жалеют, зачем у меня автобус, был у меня трехместная машина, и не просили бы. И все. И кому-то надо везти. Братья, но я уверен, кто-то с радостью, он радуется, что у него автобус, он лишний раз сюда привезет, а потом приедет и заберет отсюда детей. Или старичков вот будем в субботу завозить и так дальше, которые служили ему и мне. Своим. А, конечно, надо жертв, лишние километры, резина, а там, глядишь, еще поломался, камень лобовой, вот в лобовое стекло ударил, а стекло, скажем, стоит, ну, бывает 20, 30 или 50 тысяч даже на хороших машинах. И все такое. И мы, братья, конечно, если мы что-то потеряем на служение, то это же слава Богу. За то, что мы на служении что-то потеряем. Но не только, скажем, здоровье, а даже в плане нашего имения. Если что-то потеряли, или машина быстрее износилась, или, скажем, дома. Знаете, один человек пригласил к себе собрание, ну, как бы нестандартным таким. Ну, понравилось, что тут собрание, там собрание. И пригласил к себе. Ну, а дети, знаете, обнесли все деревья. Все, что можно было, обнесли. Зеленцом. Вот абрикосы пообрывали, и все такое. Он как разбушевал. Это не выдумка, это у нас было. Как разбушевался, говорит, больше ноги вашей у меня в доме не будет. Вот так и все. Конечно, не прославится, друзья, Бог прославится, когда мы, ну, чем-то жертвуем или чем-то рискуем. Ну вот помните, был такой Авидар Гефянин. Помните, да? Друзья, Давид Ковчег вез в Иерусалим. И на новой колеснице, и два человека вели вот валов. И колесница наклонилась, и ковчег вот-вот упадет. И один из юношей, Оза, поддержал ковчег, и Бог его поразил. До ковчега нельзя было дотрагиваться. Это была святыня такая, что нельзя дотрагиваться. Он поддержал, чтобы ковчег не упал, и Бог его поразил. За одну секунду умер. Испугались все. И испугался Давид. Он сказал, неужели ковчег ко мне у меня будет стоять. И отправили ковчег в дом Авидара Гефянина. Братья, я даже восхищаюсь этим человеком. Он же не израильтянин, похоже, раз он гефянин, да? А он принял ковчег. А у него дети. Будут дотраиваться или нет? Смотрите, не дотраиваться до ковчега. Это очень опасно. Очень опасно. Братья и сестры, конечно, дети дотрагиваются. Ну, что за ребенок, если не дотронется? Там, может, даже и заглядывали вовнутрь. Даже заглядывали. И Бог благословил дом Авидара Гефянина. 3 месяца там ковчег стоял. И Бог благословил, ведь никто не умер. Все здоровенькие, все хорошо. И Давид говорит, ты знаешь, Бог так благословил дом Авидара Гефянина. Там ковчег стоял у него. Давид говорит, надо ко мне. Все. Подготовились и забрали. И забрали ковчег. Написано, служили Богу имением своим. Друзья, обычно в церквах есть люди, которые Богу служат имением. Ну, например, я вообще один из ярких путешественников. Вот, ну, так я предполагаю, потому что у меня очень много, я на колесах, очень много. И я часто в разных местах живу. Не в своем доме, в чужих домах. Братья и сестры, обычно в каждой церкви есть люди, это определенные люди, у которых мы живем всегда. Они принимают с радостью, и всегда найдется место, и часто это многодетные семьи, и материально скромно живущие. И я, если еду в какой-то город, я уже знаю дом, в котором я буду жить. Я уже знаю. Этих людей я знаю. Меня встретят в аэропорту одни и те же люди. Я спрошу для порядка, спрошу, где я буду жить? А я уже знаю, где я буду жить. В одном доме. Вот мне отец сказал, мне положили кроватку, а я чувствую, кроватка мне чуть-чуть не по возрасту. А мне отец говорит, ты знаешь, Николай, ну, он мой ровесник, тоже служитель, дочку имя называет, она говорит, я хочу, чтобы дядя Коля спал на моей кроватке. И все. И он говорит, она все подготовила. Она здесь свою комнату. Она специально готовила и кровать. Ну ты, пожалуйста, не откажи. И, братья, вот такие бывают люди замечательные, которые они хотят, чтобы для Бога что-то, чем-то служить. Друзья, через это прославляется Бог. Я мог бы разные имена приводить, друзья, из Священного Писания, вот тех, которые Богу служили, как умели. Ну вот, например, Мнасон Кипрянин. Вы помните, кто такой Мнасон Кипрянин? Поднимите руку, кто помнит. Мнасон Кипрянин. Просто я увижу. Я скажу, кто он такой. Друзья, о нем написано, это давний ученик, у которого можно было бы нам жить. Вот так написал Лука. А по тексту этой главы, а их там человек 20. Там и Павел, и Аристарх, и Секунд, и Тихик, и Трофим, и Гай Дервянин. Там целая группа мужчин. Их проводили к давнему ученику Мнасону Кипрянину, у которого можно было нам жить. Друзья, я не знаю, большой там дом или нет, сердце у него широкое. Он служит Богу, как семья Стефана и как многие. И через это служение, братья и сестры, и через это служение прославляется Бог. И еще одну мысль, друзья, вот в плане служения, это пока второй раздел, но я в час думаю, что уложусь, по крайней мере, к ужину. Ужина. Не, я просчитаю расстояние, сколько идти пешком до ужина. Все просчитаю. Я вас не подведу, братья и сестры. Я вот знаете, о чем хотел сказать. Вот когда строилась скиния собрания в дни Моисея, ну, это такой большой шатер, вот как у нас здесь почти. Просто он из материала, из шерстяных полотен был. И полотня соединялись крючками, вот так, золотыми и медными крючками. И кожи были бараньи, и синие, и красные, разные. Ну, крыша из кож была, и из шерстяных полотен. Друзья, и вот скиния собрания строилась, и там было много меди надо, и серебро, и золото, и подставы разные, и столбы, и кедр, и все. Друзья, 35 глава книга «Исход» написано, «И приходили мужья с женами, всех, кого влекло сердце, и жертвовали для скинии собрания. И были люди, которые ткали полотна, и были те, которые крючки делали, петли делали. И приходили мужья с женами, братья и сестры, тех, которых влекло сердце». Нет, все не приходили. Были те, которые только наблюдали, как строится скиния собрания. Были те, кто критиковали, не такой крючок, не такая шерсть. Были те, друзья, критикующих сейчас вот так, сколько много критикующих. Вот и то мы не так делаем, и это мы не так делаем, и все у нас не так. И даже здесь власть, и много, для некоторых людей все у нас не так, и мы не такие, братья и сестры. А есть те, которых влечет сердце. Они жертвуют деньги. Они работают, братья и сестры. Если бы вы в лагерь приехали за 2 недели до начала лагеря, вы бы пришли в ужас. Вы бы пришли, братья и сестры, я пришел в ужас. По-моему, я за неделю приехал, Александр. За неделю. Я думал, меня отстранят. Я пришел в ужас. Александр Чмых все тут разорил. Он все разорил, братья. Кухню разрушил. Все там... Друзья, в общем-то, я очень себя вел деликатно и вежливо, я никого не укорил, и все такое, и все. Мне кажется, Александр это тоже оценил. Братья и сестры, за неделю, я вам поясню, месяц шел дождь, здесь все разорили, хотели за месяц раньше все, месяц шли дожди, все, здесь было море грязи. И мы вот здесь вот помолились, Господи, дай нам 1 неделю, сухую погоду, чтобы мы могли хотя бы столовую сделать, друзья. Я вам скажу, мы планировали пищу принимать вот здесь, а палатку для собрания поставить вот здесь. Мы хотели все переделывать, потому что там было море грязи. Здесь работал Майкоп, отлично сработал Белореченск, Курганинск, вообще подвиги тут совершали, выручали своего пресвитера и так далее. Братья, ну простите за то, что я так разговорился, но какие замечательные люди, которые здесь работали. Замечательно. Это те, которых влекло сердце. Конечно, кого-то заставили. Сердце не влекло, но ему сказали, смотри, попадешь на замечание, если не сделаешь. И он, боясь замечания, что-то делал. И такие есть. Братья и сестры, но через ту работу, которую мы делаем, даем деньги, выполняем тяжелую работу, бетон носим, сверлим скважины и все прочее. Друзья, Бог прославляется. Бог это все видел. И когда я сюда приехал на первый поток, я удивился. Как хорошо все сделать. Как хорошо. Я даже не ожидал, что это реально можно сделать за неделю. Я даже не ожидал. Братья, вот так скиния собрания строилась. Скиния. А потом храм Соломона. Друзья, я опустился вниз. И я увидел оригинальные стены храма Соломона. Я даже зафотографировал. Блоки в стене, длина блока 17 метров, высота 3 метра и толщина 3 метра. Вы можете, и все из камня. И они вот так вот стоят, как струна. Лезвие между швом не вставишь. Лезвие не вставишь. Вот так люди работали. Конечно, братья и сестры, когда богослужение началось в этом храме, я не представляю, как эти блоки устанавливали. Я думаю, что там, наверное, ну, тонн 80 весит один блок. И когда богослужение первое было, написано, слава Господня наполнила храм. И даже не могли служение совершать. Я даже не облако опустилось. И не могли даже служение совершать. Вот как Бог прославлялся, когда люди работают для Бога. Вот так вот Бог прославляется. Ну, я один пример только приведу, как было, а потом следующее. Друзья, знаете, как у нас работало издательство «Христианин»? Постоянно меняли место своей дислокации, потому что все было в условиях нелегальных, и чтобы власти не накрыли печатную точку, один тираж отпечатали здесь, а другой тираж отпечатают за 1000 километров. Тираж отпечатали и уехали. И все. Стационарно у нас типографии не было. И вот в одном месте нужно было... Не буду город называть, потому что некоторые вычислять начнут. Но это в Краснодарском крае. Нужно было типографию на полгода. И вот я разговариваю, и родители с радостью. А у них дети. Детей нельзя. Детей нельзя. Начнут рассказывать везде. Детей к дедушке с бабушкой. Завозят бумагу. Машину печатную разобранную. Зашли сюда. Все приспособили под типографию, пенопласт на окна, все. И на полгода. И дверь все время на замке. И все внутри. И туалет, и все внутри. Все. Друзья, а это же семья. А у них же дети. А у них же дети. Друзья, но жили вот так. Вот так. И когда отработали, по ночам начинаем вывозить литературу отпечатанную. Народ читает. И даже не знают некоторые, что эти книги были отпечатаны в 100 метрах от того, где они живут. В 100 метрах, буквально. Но кто-то для этого должен был жертвовать. Следующая мысль – это молитва. Служение молитвы. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава. Я расскажу, и вы поймете этот сюжет. Это было в дни царя Иосафата. Аммонитяне и моавитяне пошли войной на Иудею. И войско было видимо-невидимо. И царь Иосафат, когда посмотрел на неприятельское войско, он был мужественный человек, но он испугался. Он объявил пост 3 дня по всей Иудее. И народ собрался в храм, постящийся и молящийся. Друзья, это тот знаменитый случай, когда Иосафат встал на колени в храме и поднял руки и сказал: «Господи, мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши». Написано: «И все иудеи стояли перед лицом Господним, и малые дети их, и жены их, и сыновья их». Друзья, все постились 3 суток. «И малые дети их, и жены их, и сыновья их». Братья и сестры, и Бог дал победу. Это была та победа, когда впереди войска стояли певцы и музыканты. И Бог дал великую победу, потому что молилась вся страна. И малые дети, и жены, и сыновья, и дочери молились все. Братья и сестры, молитва совершает чудеса. И поэтому семейная молитва, друзья, это не только то, что я хочу сказать утром и вечером. Мы собрались вместе. Друзья, бывают проблемы. И об этих проблемах мы, это служение Богу молитвой. И об этой проблеме молится семья. Я вспоминаю мое глубокое детство. Друзья, я не был еще христианин. Но в моей семье, в нашей семье, отец поставил так. Он собрал всех детей, нас было 8. Он сказал: «Дети, в нашей стране многие христиане подвергаются преследованиям. И в братстве объявлен 3-суточный пост. Мы будем поститься 3 суток. А мы первоклассники, братья и сестры. Но отец, как понимал, будем поститься 3 суток. И объявляет: воду пить нельзя, есть ничего нельзя, ни вечером, ни ночью, ни днем. И 3 суток. Газеты читать нельзя, радио слушать нельзя, разрешается только Библию читать и молиться, и разрешается ничего не есть». Братья и сестры, и вот мы 3 суток, я вам скажу, мы шатались, мы ходили по комнате и шатались. Нет, конечно, я не могу сейчас одобрить отца или не могу покритиковать. Он еще жив. Ему 92 года. Он инвалид 1-й группы. Наверное, он и не помнит, что он так поступал, друзья. Я так не поступал. А может быть, к сожалению, я не призывал детей молиться вот так за тех, кто в нужде. Вот так не призывал. Вы знаете, друзья, есть семьи, сейчас я знаю имена и фамилии этих людей знаю. Когда есть проблема, где-то перевернулась машина, кто-то погиб или еще что-нибудь, отец собирает семью, показывает фотографию больного ребенка. Сейчас это легко, друзья, позвоните, вам пришлют сразу, вы услышали, кто-то больной или где-то что, вам сразу пришлют фотографию. Он показывает фотографию больного ребенка или ситуацию, какая-то семья, проблема или что-то. Говорит: «Дети», он рассказывает ситуацию, «вот об этих людях мы будем молиться. Их зовут вот так вот, вот такая проблема. И эта фотография на стене. И семья, и дети маленькие молятся, братья и сестры». В одном из таких домов висит и моя фотография. Друзья, и я благодарю Бога, что есть люди, которые семьями молятся. Они совершают Богу служение с семьей. А Бог действует. Ниневе остается жить, и Иосафат одерживает победу, и Бог чудеса совершает. Это, друзья, Бог прославляется вот через такие молитвы семейные. У нас сейчас чаще по форме. Знаете как? Ну, помолиться можем даже за 1 минуту. Или не умеем за 1 минуту помолиться. Друзья, а семейная молитва, скажите, в 5 минут может уложиться или нет? И в 3 минуты может. Друзья, и в 3 минуты можем укладываться. У нас все сейчас скорострельно. Я вот слышу, в столовой брат молится, ну, такую затяжную молитву. Весь лагерь стоит, он такую затяжную. И я даже подумал, ты смотри, как ну, длинноговорящий молитвенник. И все, мы привыкли, у нас сейчас все кратко. Все кратко. Братья и сестры, следующая мысль. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Это у меня раздел следующий. Стих 8. Там написано так. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Это и о семье тоже. Друзья, я немножко стараюсь соблюдать последовательность. Если работать будем, будут и плоды. А если работать не будем, друзья, если ты не поработаешь, ты не получишь урожай. Написано, и посеял Исаак в тот год ячмень, и собрал урожай во сто крат, ибо так благословил его Господь. Друзья, а если бы он ячмень не посеял? А Бог его благословил и урожай собрал. Друзья, не собрал бы урожай, если бы он ячмень. Но Исаак посеял ячмень, он поработал. И Бог его благословил и собрал урожай во сто крат. Друзья, тем прославится Отец. Две мысли. Первое, если вы принесете много плода. Вот об этом мы должны заботиться. А чтобы много плода, написано, всякую у меня ветвь, которая приносит плод, он очищает, чтобы больше принесла плода. Друзья, нам надо очищаться, нам надо исповедоваться, проверять нашу жизнь. Может быть, плода много не можем принести, потому что нечистота не позволяет, чтобы плоды приносить. А Бог прославляется, если много плода. И будем его учениками. Друзья, а кто такой ученик? Скажу, как написано. Друзья, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Ученик – это тот, кто пребывает в Слове Его. А еще написано, если кто-то будет любить отца, мать, мужа, жену, детей больше, чем Меня, не может быть Моим учеником. Бога любить надо, братья и сестры. А еще написано, так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. Или написано, кто идет за Мной и не несет креста своего, не может быть Моим учеником. Братья, быть учеником Иисуса Христа – это нести крест, это служить Богу и любить Бога. А нести крест, друзья, это и рождать детей, это тоже нести крест. Вот записки поступают, а вот если Кесарев, а если каждый год, а эти, друзья, ну а как мы крест нести собираемся? А как мы собираемся крест нести? Кто не несет креста, не может быть Моим учеником. А еще, братья и сестры, вот, ну, я понимаю, много плодов, вот, ну, допустим, 7 детей. Это же тоже плоды, да? Вот не может мать пойти по рынку, трактаты раздавать, газеты раздавать или что, а у нее много детей. Друзья, это же тоже плоды наши. А если мы этих детей для Царства Небесного воспитали? Кстати, Евангелие от Матфея «Идите, научите все народы» в оригинале звучит так. «Идите и делайте учеников». Братья и сестры, моя задача не только родить детей, сделать их учениками Иисуса Христа, чтобы верующими были, чтобы в церкви были, чтобы для Царства Небесного их приготовить. Через это тоже прославляется Отец наш Небесный. Отец Небесный. Братья и сестры, рождение детей и посвящение детей. Вам понравилось вчера, как много детей вышли родители, чтобы посвятить? Да? Я даже и не посчитал. Наверное, семей 20, не меньше. Братья и сестры, это не посвящение детей. Это у нас называется благословение детей. А посвящение детей – это Анна сказала, «Я отведу его и отдам Господу навсегда». Это посвящение. Братья и сестры, чтобы мы умели с вами не только родить, но и посвящать нашу семью Богу. Ну, может быть, как Анна, у нас не получится. Хотя у некоторых и так получается. Друзья, буквально вот за пару дней назад я был в издательстве «Христианин». И вот коллектив, и братья, и сестры, все молодые почти. Вот. И многие уже по много лет здесь работают. И брат мне говорит, братьев не хватает. братья нужны, вот в издательстве поработать. Хотя бы на 3 года, хотя бы на 3 года, вот кто-то бы откликнулся. Друзья, и будете моими учениками. Пусть нас Господь благословит, чтобы наши семьи и труд. Друзья, вообще братство МСЦ – это сложный механизм. В разных сферах работают люди. Кто-то на благовестии, кто-то печатает литературу, кто-то везет на машинах и так дальше. Это серьезный механизм, друзья. И каждое звено представляет определенную ценность, как в часах. Но решили, какая-то шестереночка нам не понравилась, и мы ее оттуда вытащили, пинцет, открутили, и вы. Все, весь механизм остановился. Друзья, каждый человек нужен, и каждый человек дорог, чтобы жизнь шла, и чтобы труд и работа совершались, и чтобы Бог прославлялся. И еще одна мысль, братья и сестры. Бог прославляется через страдания верующих. Об этом пишет апостол Петр. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключения для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Друзья, я прочту. Да, я следующий стих. Вот я всегда иногда думаю о себе больше, чем я есть, что я на память знаю. А я... Наверное, я и не это всех прочесть хотел. Написано, если злословят, да, это здесь же, если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. Братья и сестры, если нас злословят, как верующих, не надо огорчаться. Если с вас смеются, что у вас много детей, и врачи, бывает, злословят и оскорбляют даже. И некоторые христиане говорят, мы на них вот нажалуемся, и были такие, которые письма куда-то писали. Да не надо этого делать, друзья. Написано, теми он хулится, а вами прославляется. Друзья, Бог страдания разные допускает для христианина, и очень важно, если мы правильно эти страдания переносим, потому что в страданиях верующих прославляется Бог. Друзья, и последняя мысль, послание к Галатам. Апостол Павел написал так, это последний стих 1 главы. «Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что проповедует Иисуса Христа тот веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога». Братья и сестры, люди наблюдают нашу жизнь. Кто-то видит, а кто-то слышит. Павел написал, и прославляли за меня Бога. Давайте будем жить с вами так, чтобы люди прославляли за нас Бога. Один пример только приведу, друзья, и мы помолимся. Это Акила и Прескила. Ну, очень известная семья. И часто их вспоминают на общениях семейных. Друзья, в послании к Римлянам в последней главе апостол Павел написал, я прочту этот стих за Акилу и Прескилу. «Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». Братья и сестры, Акила и Прескила, мы не знаем, были ли у них дети. Если были, не знаем сколько. Ну, предполагают, что были, потому что домашнюю их церковь. Друзья, но Павел пишет, которых знают все церкви из язычников и благодарят Акилу и Прескилу. Братья и сестры, пусть нас Бог поможет, нам Бог поможет, чтобы мы жили с вами так, чтобы за нас люди прославляли Бога. А теперь я прочту четверостишье. Это из песни «Предвечный дух приди и свет любви излей». и царство правды утверди среди твоих детей». Друзья, четверостишье такое, это последний куплет. «Дай счастье ощущать в страданиях за тебя, как славу крест твой принимать и петь тебе скорбя». Братья и сестры, пусть нас Господь благословит, чтобы путь наш, нашей жизни, наш труд, наша молитва, наше служение приносили славу нашему Богу. И крест Господний, чтобы мы могли принимать как славу и петь Ему скорбя. Вот и все. Я проповедь закончил. Друзья, учитывая краткосрочность времени, я предлагаю, я помолюсь. А если я что-то не так рассказал, на костер вопросы. Пусть Бог нас благословит и поможет нам. Аминь. Встанем, помолимся. Отец Небесный, мы Тебя благодарим за то, что это собрание прошло. Благодарим за тему сегодняшнего дня, чтобы мы с нашими женами и с нашими детьми имели единство в служении. Благослови, чтобы это были не пустые слова и не пустой звук, но чтобы мы постарались прожить жизнь так, чтобы через нашу жизнь прославился Ты, Господи. И не только в наших песнях или в наших словах, но и во всей нашей жизни. Твоя благодать да пребудет с нами. Аминь.